отчего у меня нет денег? Ах, Боже праведный, чьим наместником я являюсь? Отчего у меня нет философского камня, о котором вспоминал этот молодой бездельник? О, продолжай, Зотто, рассказывай, что было дальше, пока у меня еще есть сила и пока меня не хватил удар. И Зотто послушно рассказывала дальше. Кардинал Чиначчия воротился в свой дворец с потрясающей новостью решения его святейшества как раз в ту минуту, когда туда добрался покрытый пылью гонец, еще один посыльный, который в последние дни преодолел расстояние от Страмбы до Рима верхом на беспрестанно погоняемом коне. Он доставил письмо, собственноручно написанное Джованни Гамбарини и адресованное матушке Изотты. Молодой граф выражал герцогине Диане свое глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты, постигшей ее, и заверял в своей безграничной преданности и решимости вести политику страмского государства в духе благородных традиций справедливости, мудрости и свободолюбия, чем до ныне существовавшие правители Страмбы, в большинстве своем сыны рода Дальбола, навсегда запечатлены в благодарной памяти верного страмского народа. Свое положение Джованни Гамбарини хочет еще более укрепить, почему и просит у герцогини руки ее дочери Изотты, которую он страстно полюбил с того самого момента, как только ему дано было ее лицезреть. Горячая просьба, конечно, продиктована прежде всего любовью. Но в данном случае речь идет не только о пламенном желании сердца, но и о значительной политической акции. Потому что эта родственная связь с правящим в прошлом герцогским родом исключительно важна для того, чтобы убедить страмский народ, что граф Гамбарини законно получил власть, без чего, то есть без распоряжения поддержки своих подданных, он стал бы беспомощной игрушкой в руках папы, и потому он позволяет себе предложить, невзирая на соблюдение всех формальностей траура, совершить бракосочетание незамедлительно. Пока папа молчал, переводя дух, Петр использовал паузу в Изоттином повествовании и заметил. «Как видно, с этим письмом, в отличие от послания твоего отца, мамочка ознакомила тебя весьма подробно». «Да, подробно, потому что в нем, в отличие от последнего послания отца, речь шла о деле очень важном и существенном», сказала Изотта своим противным, развязным тоном избалованного ребенка. «Представлялись две возможности», — продолжала Изотта, «и обе весьма заманчивые. Первая — повести себя лояльно по отношению к его святейшеству и показать ему письмо молодого графа в качестве доказательства вероломства Гамбарини и испортить недавно приобретенную им репутацию. Но эту возможность кардинал отверг, опасаясь, что Гамбарини, преданный таким образом, будет отрицать подлинность письма и объявит его подделкой. Поэтому дядюшка Изотты избрал вторую возможность, решив, как говорится, взять быка за рога, что означало бы без промедления вместе с Изоттой герцогиней отправиться в Страмбу и как можно благосклоннее и любезнее исполнить желание молодого графа, поэтому он распорядился немедленно укладывать вещи и собираться в дорогу, пока еще не поздно. Но было уже поздно. Сборы шли полным ходом, и тут около кардинальского дворца собрались сестры из монастыря, где Изотта должна была стать послушницей, чтобы взять ее под свою охрану и отвезти в монастырь. Однако кардинал упросил Аббатису немного подождать, пока принцесса подготовится и простится с матерью. И за это самое время в присутствии четырех свидетелей —